«Значит, Томми не ошибся, сказав полиции, что видел тебя в толпе?» — прошептала она наконец. «Ты был там на самом деле?» «Да, я хотел, чтобы он меня увидел. Пусть знает, что я живой». «Но ты хотел, чтобы полиция думала, что ты убит». «Ты права». «Ты устроил так, что Томми обвинили в убийстве, а теперь ты хочешь помучить его, подав ему знак, что живой, показать, что он в твоих руках». «Ты прекрасно меня понимаешь». «И ты не пойдешь в полицию?» «Конечно, нет». Она посмотрела на его искалеченную руку.